25. Его здесь нет. Когда я прислоняюсь к барной стойке, вдыхая запах алкоголя, сжимая в руке бокал ужасного вина и слушая длинную речь Аарона о его графическом романе, последние остатки моей улыбки исчезают. Уголки губ опустились. Я перестала без конца поворачиваться в сторону двери, как собака, которой дали надежду. Если бы он собирался прийти, он бы уже пришел. Все кончено. Конечно, все ожидали, что мы приедем рука об руку или даже будем уже женаты. Все требовали рассказать, что произошло. Я отбивалась от вопросов тщательно подобранными позитивными звуковыми фразами. «Со мной все в порядке. Действительно хорошо. Все в порядке». «Да, мы с голландцем расстались. Нашим отношениям не суждено было сбыться. Да, я знаю, жаль, такие вещи случаются. Я только что вернулась из монастыря. Можете поверить, вернулась вчера. Да, зима — это потрясающе. Фрида передает вам привет. Нет, я давно не видела голландца. Нет, там больше никто не был замешан. Просто какая разница? Хватит обо мне». Но все это время разочарование сидело внутри меня, тяжелое, теплое, давящее. Я надеялась, я действительно надеялась. Я даже не уверена, на что именно, просто на что-нибудь хорошее. Да, на что-то хорошее. Потому что вот в чем дело. Можно срезать все цветы, но нельзя остановить наступление весны. Мне все равно, что они скажут, но нельзя. Она наступит. Ее не подавить. Она все время там, глубоко под землей, дремлет, ждет. В ту минуту, когда я увидела это электронное письмо от Кирка, я почувствовала, словно Маргаритка расцвела и покачала головкой, как будто говоря: «Никогда не знаешь». Это не было чрезмерным оптимизмом, не было какой-то обманчивой фантазии, это было просто «может быть». Каждому позволено «может быть», не так ли? И, возможно, это чувство заставило меня собрать вещи, попрощаться с Фаридой и Фелисити, прилететь домой, выбрать наряд, нанести макияж и прийти сюда сегодня вечером. Надежда. Просто маленькая Маргаритка надежды. Но сейчас дует резкий ветер, и Маргаритка чувствует себя довольно разбитой. Вообще-то я могла бы сейчас уйти. Я поздоровалась со всеми из группы, и мы пообещали, что встретимся снова, и в некотором смысле мне было приятно их увидеть, хотя это не одно и то же. Как оно могло быть? В Апулии мы были группой беззаботных душ в пижамах-куртах. В этом лондонском пабе Ричард превратился в зануду в анораке, а Эйтни может говорить только о своих внуках. Анна бесконечно рассказывала мне о своей блестящей карьере и, кажется, обрадовалась, когда я сказала ей, что мы с Мэттом расстались. Все они просто немного бледнее и мрачнее, чем были в Италии, уверена, включая меня. Пробормотав неопределенные извинения в адрес Эйтни, я выхожу из паба на промозглую лондонскую улицу и выдыхаю, пытаясь избавиться от чувств, которые одолевали меня в течение последних нескольких дней. Смотрю на проезжающий автобус, размышляя, не поспешить ли мне на один из них и не поехать ли домой, когда мой телефон звонит с запросом FaceTime. Это Рональд хочет поболтать, и я криво улыбаюсь. Неподходящий момент. Рональд — единственный член семьи Уорвик, с которым я поддерживаю связь. Я разговариваю с ним, может быть, пару раз в месяц, иногда чаще. Он позвонил мне вскоре после того, как я приехала в Апулию, и мы мило бесцельно поболтали. Ему было интересно услышать об Италии, и ему было что сказать по поводу новостей. Затем он снова начал рассказывать мне о той ужасной афере, и хотя он повторял то, что я уже знала, я слушала с сочувствием. Я чувствовала, что ему нужно выговориться, а дома у него нет такой возможности. Мы не говорили о Мэтте. Когда он попытался о нем заговорить, я сказала: «Можно мы не будем говорить о Мэтте?» И с тех пор мы о нем не упоминали. И ни о ком из семьи. Просто болтали. И это было приятно. Но не сейчас. Сейчас не время. Я отклоняю звонок и отправляю короткое сообщение с предложением поговорить в другой день. И быстро ухожу, пытаясь поскорее увеличить расстояние между собой и пабом. Мне нужно уйти подальше от всего этого, как в буквальном, так и в переносном смысле. Достаточно. Перегруппировываемся, движемся вперед. Когда слово «вперед» всплывает у меня в голове, я думаю о Сарике, и внезапно мое сердце сжимается. Потому что именно там я и должна быть, со своими друзьями, с отрядом. Я еще даже не сообщила им, что вернулась. Не знаю, почему. Полагаю, я надеялась. Глупая Маргаритка. И я решительно поворачиваю в сторону метро. Заеду к Нелл и сделаю ей сюрприз. Надо было подумать об этом раньше. Мне требуется около получаса, чтобы добраться до улицы Нелл, прихватив по дороге букетик цветов. Я шагаю по тротуару к ее дому, и тут меня действительно поражает то, что происходит. И я начинаю чувствовать возбуждение, даже волнение, потому что прошло несколько месяцев, и я закончила книгу, и я так скучала по своим друзьям. Так сильно! А они понятия не имеют, что я вернулась. Я должна особенно поблагодарить Мод, потому что моя квартира выглядит потрясающе. Она стала такой аккуратной. Мод обновила и стеллаж, и кухонные стулья, и буфет, который теперь синего цвета, с обоями внутри. Он великолепен. Все это великолепно. Этого определенно стоило подождать. Деревья по обеим сторонам улицы Нелл усыпаны цветами и освещены уличными фонарями. И их вид невольно вызывает у меня кривую улыбку. Вот оно. Весна. Ее не остановить. Только когда я захожу во двор ее дома, я вдруг начинаю нервничать. Нет, не нервничать, но... Может, надо было ей, по крайней мере, написать. Написать ей, а не просто заявиться на порог. Я нахожу укромное местечко на низком столбике между двумя припаркованными машинами, кладу цветы на землю и достаю телефон. Но я не могу придумать, что написать, чтобы это не звучало совершенно глупо. И еще, должна ли я сообщить остальным, что я вернулась? На самом деле, не надо ли было мне подумать об этом немного раньше? Я как раз собираюсь открыть WhatsApp, когда мое внимание привлекает приближающаяся машина. Это темно-синий Фиат, который я узнаю, потому что он принадлежит соседу Нелл, Джону Свитману, и он паркуется на месте для инвалидов. Снова. Когда я вижу через ветровое стекло его спокойное лицо в очках, вижу, как он сдает задним ходом, как будто ничего не случилось, я чувствую прилив ярости. Опять? Я имею в виду, правда, опять? Вот так уезжаешь на 6 преображающих месяцев и возвращаешься, полная позитивной энергии, а тут это. Некоторые вещи никогда не меняются. Я устало засовываю телефон в карман и уже собираюсь встать, чтобы дать ему отпор, когда тишину нарушает голос. «Эй!» Глубокий, яростный мужской голос. Голос, который я узнаю. Должно быть, я сплю. Должно быть, у меня галлюцинации, но нет. Мгновение спустя он появляется в поле зрения, шагая к Джону Свитману как разъяренный бык, и я не могу сдержать вздоха. «Мэтт?» «Убери свою грёбаную машину!» — говорит он и стучит в окно машины Джона Свитмана. «Даже не вздумай здесь парковаться! Даже не вздумай! Моей подруге нужно это место! Двигайся!» Я не слышу, что Джон Свитман говорит в ответ, если вообще что-то говорит. Я не уверена, что нормально функционирую. Моя рука переместилась ко рту, и я не могу дышать. Я имею в виду... Мэтт? Шевелись! Кажется, Мэтт вот-вот взорвется. Он представляет собой довольно угрожающее зрелище. Высокий, набычившийся, с насупленными бровями. Он выглядит так, как будто собирается уничтожить противника на бойцовском ринге. Если бы я была Джоном Свитманом, то пришла бы в ужас. И действительно, мгновение спустя двигатель машины Джона Свитмана заводится. Мэтт отступает в сторону, ожидая, когда он двинется. Затем он поворачивается и машет рукой, и приближается другая машина. Машина Нелл. Что? Что происходит? Машина Нелл заезжает на место для инвалидов. Мгновение спустя дверь открывается. Выходит Тофер и тут же склоняется в салон. Я слышу, как он говорит: «Хорошо, осторожно, осторожно!» Рука обнимает его за плечи, и Мэтт приходит ему на помощь. Так что на мгновение мой взгляд загораживают спины двух мужчин. Но затем Тофер выпрямляется, и он держит на руках Нелл. «Нелл?» Я мельком вижу ее лицо, и меня окатывает ознобом. Она такая бледная. Что случилось? Но она улыбается Тоферу, и он обнимает ее за плечи, как будто делал это 1000 раз. Тем временем Мэтт достал из багажника дорожную сумку и снова захлопнул дверь. «Я должна что-то сказать, должна двигаться, объявить им о своем присутствии, но я не могу». Я оцепенела, и мои глаза почему-то стали влажными. На самом деле они такие мокрые, что мой взгляд полностью расплывается. Джон Свитман тем временем припарковал свою машину в другом месте и медленно, неохотно идет к дому. Мэтт резко поворачивается к нему. «Извинитесь перед моим другом», — коротко говорит он, и Джон Свитман заметно сглатывает. Он бросает взгляд на Нелл в объятиях Тофера, Мэтта, держащего ее сумку, и трость, и его защита слабеет. «Я понятия не имел», — начинает он. «Я понятия не имел, что юная леди... Я не понимал. Я прошу прощения». «Разумеется, вы и понятия не имели», — говорит Тофер, презрительно щуря темные глаза. «Извините нас, пожалуйста». Мэтт уже открыл входную дверь ключом. У него есть ключ? И придерживает дверь для Тофера и Нелл. И через мгновение они оба исчезают. Я выдыхаю и вытираю глаза. Этот столбик, на котором я сижу, очень твердый. У меня начали болеть ноги, и мне нужно встать. Но я не могу, пока мои мысли кружатся в таком замешательстве. Затем я слышу еще один звук, который заставляет меня моргнуть в новом изумлении. «Мы здесь!» Этот характерный, очень громкий голос Мод. «Ага, все ясно. Да, Нихал нашел бузинный сироп. Такой умница. Увидимся через секунду». Я смотрю в замешательстве, как она появляется в поле зрения, оживленно разговаривая с Нихалом, который идет с ней рядом. У обоих в руках сумки, набитые покупками, и они выглядят как старые друзья. «Я знаю, что вы все в это верите, и я полностью уважаю твое убеждение, Нихал. «Но я просто думаю, что в этом нет смысла», — говорит ему Мод. «Как может что-то измениться, если вы это измерили? И вообще, что значит квант?» «Я попробую объяснить», — говорит Нихал в своей мягкой манере. «Ты знаешь, что такое электрон, Мод?» «Нет», — решительно говорит Мод. «Разве это имеет значение?» Говоря это, она впускает их обоих в дом, и они исчезают. Я медленно выдыхаю. Мои мысли путаются еще больше. Это невозможно. Это нереально. Что происходит? И вдруг я понимаю, что больше не могу сидеть здесь, наблюдая за собственной жизнью. На дрожащих ногах я встаю и направляюсь к двери Нелл. Ее ключи, как всегда, лежат в моей сумке. Я вхожу в главный вестибюль и подхожу к квартире Нелл. Мой желудок скрутило от нервов. Я никогда в жизни с такой настороженностью не ожидала встречи с друзьями. Моя рука на самом деле дрожит, когда я вставляю ключ в замок, но я поворачиваю его, вхожу внутрь и слышу взрыв смеха в гостиной. «Ни за что!» — слышу я восклицание Сарики и в очередной раз вздрагиваю. «Все здесь?» «Хорошо, Сэм говорит, что будет через полчаса. Я принесу еще вина». Она появляется в коридоре, видит меня, и на мгновение мне кажется, что она сейчас упадет в обморок. «Ава?» — шепчет она. «Ава! Ава!» Ее голос внезапно срывается на крик. «Ава вернулась!» Это настоящее столпотворение. Прихожая Нелл невелика, но через 10 секунд она заполняется людьми. Сарика обнимает меня первой, а затем меня крепко сжимает Мот. Я выбираюсь из толпы и вижу Нелл. Она стоит, опираясь на трость. Ее лицо счастливее, чем я когда-либо видела, и мы обнимаем друг друга, в то время как Нихал застенчиво говорит: «Добро пожаловать обратно». А Тофер добавляет: «Отличное появление, Ава! Превосходно!» А потом остается только Мэтт. Он держится в стороне от толпы, в нескольких футах от нее. Его глаза темные и вопрошающие. Но я не знаю, в чем вопрос. Я не знаю. У меня перехватило горло, и я едва могу встретиться с ним взглядом, но я говорю: «Привет». «Привет». Он подходит и протягивает руку, чтобы на мгновение коснуться моей. «Привет». Я поворачиваюсь, чтобы окинуть всех взглядом. Я не понимаю. «Не понимаю». «Бедная Ава», — смеется Сарика. «Давай, дорогая, выпей чего-нибудь, мы все объясним». Конечно, все оказалось очень просто. Мы с Мэттом расстались, но наши друзья нет. Наши жизни расставаться не захотели. Мы все собираемся в гостиной Нелл с напитками и закусками. Затем я подтягиваю вино, пытаясь выслушать всех сразу и собрать историю воедино. «Итак, когда вы расстались», — начинает Сарика, — «мы сказали: о нет, потому что мы понравились друг другу. Но мы не сразу сошлись вместе. Кроме Неллы и Тофера, они все время были на связи». «Нам нужно было закончить спор», — говорит Нелл, добродушно глядя на Тофера. «До сих пор нужно», — кивает Тофер. «Но время, когда мы действительно собрались все вместе, было...» Мот запинается, бросая на меня быстрый взгляд. «Когда Нелл снова попала в больницу». «В больницу?» — вмешиваюсь я, чувствуя холодный укол страха. «Что происходит? Вы ничего об этом не говорили». «Нам не разрешали», — быстро вставляет Мот. «Ава, я хотела, я собиралась, но Нелл сказала, что тогда ты вернешься домой, так что нам пришлось держать язык за зубами». «Если бы ты сказала хоть слово, я бы приказала тебя убить», — рычит Нелл. «Я знаю», — с сожалением говорит Мот. «Ты бы так и сделала. Мои дети остались бы без матери, поэтому мы тебе не сказали». «Не сказали что?» Я перевожу взгляд с одного лица на другое. «Что?» «Просто еще одна операция. Кишечник. Ничего страшного. Ничего особенного», — твердо повторяет Нелл, когда я делаю вдох, чтобы потребовать больше подробностей. «В любом случае, ребята были великолепны. Тофер не спал всю ночь. Не могла от него избавиться», — говорит Нелл, закатывая глаза. «Все это время все они толпились в чертовой больнице». «Я играл в онлайн-покер, так что я все равно не спал», — говорит Тофер, пожимая плечами. «А кому не понравится слушать, как Нелл ругается с медсестрами?» Он касается ее руки с таким нежным взглядом, что я удивленно моргаю. «Он? Они?» Потом, когда Нелл выписалась из больницы, Нихал был просто великолепен, — говорит Мот, одаривая его ослепительной улыбкой. «Он должен получить Нобелевскую премию». Он сказал: «Нелл, милая, что тебе нужно в твоей жизни? Так это роботы». «Роботы?» — эхом откликаюсь я, сбитая с толку. «Я увидел возможность для использования роботов», — объясняет Нихал в своей обычной размеренной манере. «Я предложил несколько способов, которыми мы могли бы облегчить повседневную работу Нелл». «Смотри!» Мот встает со своего места, указывая на что-то позади себя, и я впервые замечаю рядом с Нелл руку робота. Она установлена на подставке и держит iPad с прикрепленным к нему сверхдлинным стилусом. «Это изменило мою жизнь», — говорит Нелл, и Нихал тут же смущается. «Они по всему дому», — говорит Мот с такой гордостью, как будто она сама изобрела роботов. «Один в спальне Нелл, другой на кухне. О, смотрите, вот-то где!» Робот приближается к нам по деревянному полу, точно такой же, как робот-закусочник, но держит бутылочки с лекарствами Нелл. Это так просто и гениально, что я замолкаю. Потому что я помню, что я говорила Мэтту о странном хобби Нихала, и теперь все, что я могу чувствовать, — это стыд. Он гений. Что я действительно хотел бы разработать, так это система управления зрительной моторикой. Задумчиво говорит Нихал, рассматривая Нелл поверх своего стакана с пивом. «Что это?» — взволнованно спрашивает Мот. «Это как бионическая рука?» «Ты не превратишь меня в чертова киборга!» — рычит Нелл. «О, давай! Пусть у тебя будет бионическая рука!» — говорит Мот. «Давай, Нелл!» «Да, давай, Нелл!» — подхватывает Сарика. «Не порть мне настроение!» Она подмигивает мне, и я чувствую, как внутри искрится счастье. Я так скучала по этим ребятам. «Итак, я так понимаю, ты до сих пор с Сэмом?» — спрашиваю я ее. «Переезжаю к нему на следующей неделе», — говорит Сарика, и на ее лице расплывается улыбка. «Это потрясающе. И где он теперь живет?» Я не могу удержаться от невинного вопроса. «Довольно близко к метро, не так ли?» «Довольно близко», — говорит Сарика, избегая моего взгляда. «Это... я имею в виду, я хожу довольно быстро, и иногда я езжу на велосипеде, так что максимум 10 минут». «10 минут, если ты на мотоцикле?» — сардонически говорит Нелл, и Мот взрывается смехом. «Хорошо, это за много миль», — говорит Сарика, внезапно сдаваясь. «Это чертовски далеко от метро, но мне все равно, я просто хочу быть с ним». Она выглядит такой счастливой, что я чувствую крошечный, тоскливый укол в сердце. Вот оно. Все случается. Нужно просто верить. «А теперь нам нужно знать, Ава», — говорит Нелл. «Я чуть не умерла, удерживаясь от вопроса, но... книга...» Я выдержала небольшую паузу, а затем торжествующе сказала: «Я ее закончила!» Раздается взрыв криков, и Мот дает мне 5. Ее лицо озаряется восторгом. «И агенту она нравится», — добавляю я, до сих пор ощущая укол недоверия, когда произношу эти слова. «Она хочет представить меня». Фелисити дочитала до конца мои мемуары, пока я собирала вещи, собираясь уезжать из Италии. Она сказала, что не может ничего обещать, но думает, что история Гарольда попадет в книжные магазины. Мой любимый Гарольд в настоящей книге. Нелл подается вперед, чтобы положить свою пятнистую руку на мою. Ее глаза мерцают. «Ну вот», — говорит подруга немного сдавленным голосом. «Вот так. Я знала, что ты сможешь это сделать». Она улыбается, и я улыбаюсь в ответ. И я знаю, что мы обе вспоминаем разговор, который состоялся у нас в этом доме несколько месяцев назад. И пока мы сидим, держась за руки, я изучаю лицо Нелл в поисках подсказок. Потому что мне нужно знать. Эта искрящаяся, пропитанная любовью атмосфера между Нелл и Тофером, она реальна. Это правда? «Нелл», — говорю я вполголоса, — «скажи мне кое-что. Вы с Тофером пара?» «Нет», — сразу же говорит Нелл, убирая руку, как будто в знак протеста. «Господи, нет!» «Да», — говорит Тофер, прислушиваясь к нашему разговору. «Нет!» «А я думаю, что да. Сарика, мы пара?» «Не спрашивай меня», — говорит Сарика, сразу поднимая руки. «Конечно, вы пара!» — страстно говорит Мот. «Вы прекрасная пара!» «Мот, ты сумасшедшая!» — говорит Нелл, но слегка краснеет и бросает быстрый взгляд на Тофера. «Спасибо тебе за поддержку, Мот!» — серьезно говорит Тофер. «Такое не забывается!» Затем он поворачивается ко мне. Его лицо расплывается от удовольствия. «Отвечая на твой вопрос, скажу, я полагаю, что мы ведем переговоры. Еще вина?» Я качаю головой и делаю глоток, улыбаясь им обоим, просто впитывая атмосферу. Ощущение того, что я снова дома, снова со своими друзьями. Все идет своим чередом, но в хорошем смысле. Как Гарольд. Глубокий голос за спиной заставляет меня вздрогнуть. Я поворачиваюсь и вижу Мэтта, сидящего в нескольких футах от меня, с бокалом вина в руках. Он не участвовал в шумной беседе и вообще почти ничего не говорил с тех пор, как я приехала. Я понимаю его. Это странно и немного болезненно. Но вот мы здесь, и мы не можем игнорировать друг друга. «С ним все в порядке, спасибо», — говорю я. «Хорошо», — Мэтт кивает. «Передай от меня привет. И снова хорошо поработай над своей книгой». «Я закончила», — говорю я, потому что хочу снова услышать, как прозвучат эти слова в его присутствии. «Я что-то закончила». Я сглатываю. «Вот так?» «Да». Его глаза теплеют. Это блестяще. «А ты ушел из дома Харриет?» Добавляю я, пытаясь завязать вежливый разговор. Выражение лица Мэтта тут же становится непроницаемым. «А», — говорит он после паузы, — «ты в курсе?» «Да, прочитала в интернете, но я не знаю, чем ты сейчас занимаешься. Работаю с Тофером». Его лицо расплывается в улыбке. «На самом деле, по совместительству». «О, Мэтт!» «Я знаю, это довольно здорово». Он выглядит таким взволнованным, что я не могу удержаться. Подаюсь вперед, импульсивно обнимаю его, а затем мгновенно отстраняюсь, сгорая от смущения. «Боже, извини, я не... Боже!» Мои щеки пылают, и я поднимаю бокал с вином, чтобы сделать быстрый глоток. «В любом случае, значит, у тебя все хорошо? Ты отлично выглядишь». «Ава», — обрывает меня Мэтт и ждет, пока я подниму голову. «Ава, не могли бы мы, я не знаю, поужинать?» Его лицо серьезное, но светится надеждой, и я смотрю на него, а в моей голове целый каскад мыслей. «У него тоже была надежда? Все это время у него была надежда?» «Мне бы этого хотелось», — наконец говорю я. «Да, мне бы этого хотелось».